пахнешь, — сжалился Фрол над ней. К середине страды Стежка привыкла настолько, что во время работы сама искала вороватыми глазами Фрола, но ничего не говорила, держалась поближе к людям. А домой каждый вечер уходила с Захаром, который неизменно заворачивал к концу дня на ток. — Ага, — ухмыльнулся Фрол про себя, — а ну так попробуем. И несколько дней подряд бродил вокруг Стежкиного дома, как волк вокруг овчарни. Стежка не выходила, но она чуяла и знала, что он бродит. И однажды, когда молотили конями пшеницу, чтобы выдать хлеб на трудодни, шепнула: «Дурак! Захар ведь! Он каждый вечер у меня сидит, ни на шаг не отпускает!» «Вон что!» — протянул Фрол. «Сегодня ночью я вот под этим ометом балаганчик устрою, а? А завтра вечером...» «Что ты? Что ты?» — встрепенулась Стежка и поспешно отошла. Ночью Фрол действительно пришел на ток, вырыл в куче вымолоченной соломы глубокую нишу, замаскировал вход. Посидел возле омета на мягкой, холодноватой земле, выкурил самокрутку, поглядывая на мерцающие за речкой деревенские огоньки, и, заплевав тщательно окурок, пошел на берег к лодке. На следующий день перед вечером сказал Стежке: «Видишь, где куст полыни висит на омете? Там балагашек». «Фролка, не могу!» — попятилась, сильно замотала головой Стежка. «Тогда как хошь, дважды просить не буду», — равнодушно пожал он плечами. До самой темноты Стежка была рассеянной и неловкой какой-то, вздрагивала при каждом щелчке бича, а под конец, закидывая на круг пласт колосьев, выброшенный копытами, повредила передние ноги коня. Разгоряченная лошадь сходу припала на грудь, ее тотчас стоптали задние, путаясь в постромках, раскатились по сторонам. Взметнулись человеческие крики, лошадиное ржание и дикий храп, поднялась тучей пыль. «Разява косорукая!» — замахнулся на Стежку кнутом Филимон Колесников. «Угробила коня, однако, стерва!» Филимон, может быть, и опоясал бы Стежку, но кнут схватил подъехавший председатель колхоза. «Погоди, Филимон!» — попросил он. «В чем дело?» Стали освобождать лошадей от постромок, разводить в стороны. Сбившись кучей вокруг пораненного коня, осматривали его ногу. Стежка, прислонившись спиной к скирде, дико поводя глазами не то от испуга, не то еще от чего, незаметно для себя переступала ногами, двигалась к краю омета. Как только Стежка скользнула за угол скирды, наблюдавший за ней краем глаза Фрол усмехнулся. Растолкав людей, он посмотрел, как голый по пояс Филимон Колесников перематывал лошадиную ногу своей располосованной рубахой. Захар сидел на корточках возле лошадиной морды и поглаживал ее ласково по плоской щеке. Выпрямившись, Фрол задумчиво обошел круг, на котором молотили пшеницу, еще раз поглядел на сбившихся вокруг коня, людей, еще раз усмехнулся и, не спеша, будто шел по своей надобности, скрылся за ометом. Когда залез в темную, пахнущую сухой пылью дыру в соломе и стал заваливать лаз, услышал, как тяжело дышит позади него кто-то, и Стежкин голос проговорил глухо сквозь рыдание: «Сволочь ты, Фролка! Дракон ты проклятый!» «Тихо!» — прошептал Курганов. «Добровольно ведь залезла!» Стежка примолкла. Фрол не видел ее, но слышал, как затихало ее дыхание. По шуму голосов, глухо доносящихся с противоположной стороны соломенной скирды, по топоту лошадиных ног, по лязгу составляемых к стенке омета вил, Фрол и Стежка догадались, что люди уезжают, наконец, домой. Оба затаились, не дыша. Оба ждали, когда простучит ходок, на котором приехал Захар Большаков.